Часть 47. «Он здесь», — известил Буги. «Как тебе удалось снова притащить его сюда?» — удивилась Лаки. «Пытался смыться, но я его отговорил. Ему есть что сказать нам, сама послушаешь». Она последовала за Буги в гараж. Действие разворачивалось по прежнему сценарию. Ее взору открылось все то же зрелище, привязанное к стулу Сэйми Остолоп. Его покрасневшие глаза беспрестанно бегали, как у попавшего в западню зверя, который надеется найти лазейку. На сей раз Лаки прихватила с собой собственный пистолет, маленькую серебряную игрушку, которая служила ей уже несколько лет. Автоматический. У нее не было намерения применять его. Слишком уж жалким было это существо, являвшее собой пародию на мужчину. А вот еще раз попугать его до сырости в штанах не мешало. Это ничтожество стреляло в ее отца, причем пули просвистели в каких-нибудь нескольких дюймах от маленькой Марии. Он шел на убийство Джино сознательно, надеясь неплохо заработать, и если бы ему это удалось, она, не дрогнувшей рукой, раздавила бы мразь. Мир вряд ли заметил бы такую потерю, одним куском дерьма меньше. Она стояла перед ним, опустив пистолет так, чтобы он хорошо видел оружие в ее руке. «Так ты узнал для меня имя Сэйми?» — спросила она, и эхо ее голоса гулко разнеслось под железной крышей гаража. «Надеюсь, что да, а то сегодня я что-то не в настроении шутить с тобой». Сэйми перевел напряженный взгляд с пистолета на Буги, который стоял, прислонившись к стене. «Давай же», — почти ласково подбодрил его Буги, — «говори». «Джон Фардо». «Вот тот фраер, который меня нанял», — глухо пробубнил Сэйми, и под крупными каплями выступил у него на лбу. «Так ты скажи, кто это такой?» — снова подбодрил его Буги. «Джон шиферит на лимузине, а попросил его устроить это дело один из клиентов». «Кто именно?» — спросила Лаки. Взгляд ее черных глаз был зловещим и... настороженным одновременно. «Не знаю», — произнес Сэйми деревянным голосом. «Джон работает в фирме Galaxy Star Limo. Это та, что на Сепульведе». Он заерзал на стуле и пот ручейками потек по его крысиному лицу. «Теперь-то хоть отпустите? Будь добр, Буги, вышвырни эту падаль подальше», — небрежно бросила Лаки, направляясь к двери. «А деньги, которые он получил, пусть отдаст на какое-нибудь богоугодное дело, все до последнего цента. Не спускай с него глаз, пока не убедишься, что он сделал все как надо». Она вернулась в дом, размышляя о том, что наемные убийцы уже не те, что были. К счастью для Джино, Сэйми Остолоп вполне оправдал свою кличку. Он оказался любителем неумехой, с трясущимися от страха руками. Зайдя в маленькую комнату, она сняла телефонную трубку и, узнав справочный номер фирмы по прокату лимузинов, позвонила туда. «У вас, кажется, работает Джон Фардо», — деловым тоном осведомилась она, — «тот, который обычно возит миссис Лэнсмен. Миссис Донну Лэнсмен, я не ошиблась?» Дежурная попросила ее подождать секунду и, возвратившись к телефону, отрапортовала: «Совершенно верно, мэм. Отлично, мне очень нужно увидеться с миссис Лэнсмен, но я не знаю, когда ее застать. Сегодня вечером Джон снова будет с ней, да, мэм? Он возит ее каждый вечер». Как будто могло быть иначе. Алекс почувствовал себя на седьмом небе, когда, наконец, позвонила Лаки, сообщившая, что принимает его предложение. Он сказал, что заберет ее в 7, и тут же попытался дозвониться до Тин Ли, чтобы сказать, что вечернее мероприятие отменяется, однако не застал ее дома. Ему стало не по себе. Тин Ли знала, что званый вечер будет в доме Микки Столли. Тогда он позвонил домой Лили. Она считалась ведущим специалистом по решению проблем Алекса Вудса и не раз оправдывала свою репутацию, вытаскивая его из самых щекотливых ситуаций. «Как прошла разведка местности?» — поинтересовалась Лили. В трубке было слышно, как в ее квартире бормочет телевизор. «Интересно, она одна?» «Нормально», — быстро ответил он. «Послушай, у меня тут немного изменились планы. В общем, я не могу взять Тин Ли на ужин к Столли. Ты ей звонил?» «Пытался, но ее нет дома. Слушай, что мне делать?» Лили выключила телевизор. «Придется тебе дождаться, когда она приедет к тебе домой, и сообщить ей неприятное известие. Но я хотел остаться в доме на побережье. Ты хочешь, чтобы я позвонила Столли и сказала им, что ты не сможешь присутствовать?» «Нет-нет, не надо», — поспешно остановил он ее. «Я еду». «Значит, едешь», — терпеливо проговорила Лили. «Но Тин Ли с собой не берешь». «Верно». «С тобой едет другая». «Вообще-то да. В таком случае советую тебе связаться с Тин Ли как можно скорее». «Спасибо за подсказку, Лили. Но я, кажется, уже говорил тебе, что никак не могу до нее дозвониться. Черт бы ее подрал». «Извини, Алекс», — произнесла Лили, оставаясь абсолютно безучастной, в то время как он начал уже заикаться от гнева. «Ничем не могу тебе помочь». В душу Алекса закралось подозрение, что его провалы на сердечном фронте доставляют ей истинное наслаждение. «Ладно, ладно», — забормотал он, разозленный тем, что она отказывается его выручить. «Не надо мне от тебя никакой помощи, сам как-нибудь справлюсь». Теперь Алексу не оставалось ничего иного, как позвонить консьержу дома на Уилшире, где находилась его квартира. «В 7 ко мне должна прийти одна гостья. Когда она появится, скажите ей, что меня задержали дела, и с ужином сегодня вечером ничего не получается. Пусть едет домой и ждет от меня звонка. Вы все поняли?» «Да, мистер Вудс», — ответил консьерж. «Я могу быть уверен, что вы выполните мою просьбу?» «Абсолютно, мистер Вудс». Алекс ума не мог приложить, что же еще предпринять в такой ситуации. Поехать в город, чтобы уладить все самому? Но тогда не останется времени, чтобы забрать Лаки. Самым разумным представлялось просто остаться в доме на побережье в надежде, что все как-нибудь утрясется само собой. Он пошел в ванную, раздумывая на ходу, во что одеться. Конечно, в черное, потому что другого у него не было. Черная шелковая рубашка, черный пиджак от Армани, черные брюки, вид будет, что надо. Господи Иисусе, только не нервничать! Он чувствовал себя как подросток, отправляющийся на первое свидание. Рассказать кому не поверят, подумают, шутка. Одевшись, Алекс пошел к бару и задумчиво уставился на бутылку водки. «Нет, лучше не пить. Можно выкурить половину косячка. Это позволит снять напряжение, не теряя ясности мысли. Сейчас следовало оставаться предельно собранным. На часах было почти 7. Хорошо, один косячок, и тогда хоть к черту впасть». Микки сел в машину и отправился прочь со студии. После того внезапного визита Венера ни разу не дала о себе знать. Он не знал, к добру это или к худу. Да какая к чертям разница? Объявится, никуда не денется. Теперь, когда он возглавил «Пантер», любое чудо могло стать явью. И ему безумно до обморока хотелось, чтобы это чудо произошло, потому что пришел и его час откусить кусочек от сочного персика. Возвращение в «Пантер» было истинной отрадой. У него никогда не лежала душа к Орфею. Надо было постоянно раскланиваться с епошками, почтительно их выслушивать, следить, чтобы везде была тишь да гладь. А Микки привык действовать самостоятельно, ни перед кем не присмыкаясь. Из машины он позвонил Абигайль, чтобы узнать, как идет подготовка к вечеру. Она тут же начала исходить дерьмом, потому что, видите ли, до сих пор не узнала, кого привезут с собой Купер Тернер и Джонни Романо. «А тебе не один хрен!» — с обычной прямотой брякнул в ответ Микки, остановив изучающий взгляд на блондинке в черном «Мерседесе», который поравнялся с ним. «Но что ж я напишу на карточках для рассадки?» — заныла Абигайль. «Узнаешь, когда они приедут, тогда и напишешь», — нетерпеливо фыркнул Микки. Блондинка на «Мерседесе» унеслась вперед, но он решил за ней не гнаться. «Я каллиграфией не владею», — огрызнулась Абигайль. «Когда мне нужно подписать карточки, я обращаюсь к специалисту». При желании его жена могла даже ангела вывести из терпения, хотя следовало признать, что после того, как Микки помирился с ней, отношения между ними стали даже лучше, чем прежде. 2 года назад она дала ему пинка, когда застукала с Уорнер. Холостяцкая жизнь оказалась далеко не медом. Скитания по гостиничным номерам вызывали у Микки черную меланхолию. Тоска по домашнему уюту порой становилась невыносимой. Удивительнее всего было то, что он даже заскучал по Абигайль. Она устраивала классные вечера и давала ему возможность вести светскую жизнь. Да, Абигайль следовало ценить, однако это вовсе не означало, что он не мог перепихнуться с кем-нибудь на стороне, когда начинала играть кровь. Абигайль бросила трубку, злясь, что Микки не понимает таких простых вещей. «Консуэла», — позвала она домоправительницу, — «на этих 2 карточках...» «До сих пор нет имен». Консуэла недоуменно покачала головой. «Эти американки вечно бесятся из-за всякой ерунды». Абигайль взяла со стола карточку, на которой значилось имя Микки. «Ты сможешь скопировать этот шрифт?» Консуэла вытаращила глаза. «Шрифт, говорю», — повысила голос Абигайль. «Скопировать можешь?» «Конечно, миссис», — ответила Консуэла, пожав плечами, — словно добавила, «Вы что, совсем меня за дуру считаете? Скажи мажордому, пусть назовет тебе имена дам, которые приедут с мистером Тернером и мистером Романо, и тогда впишешь их в пустые карточки. Слушаюсь, миссис. Да смотри же, сделай все как следует». «Ну вот, одна проблема решена. Теперь нужно разобраться с одеждой. У нее уже были приготовлены 2 наряда». Вышитый бисером костюм из 2 предметов от Нолана Миллера и синее платье от Валентино. Оба висели в просторной гардеробной, ожидая одобрения Микки. Поднявшись наверх, она посмотрелась в зеркало, перед которым обычно прихорашивалась. Недавно приходил профессиональный визажист, делал ей лицо. Абигайль трепетно относилась к собственной коже, а потому использовала строго определенные косметические средства. Для очистки пор и ухода за кожей она применяла снадобье от Питера Томаса Рота. Они были хороши тем, что не содержали ароматических веществ и хорошо разглаживали морщины. Кажется, все бы отдала, лишь бы от этих морщин избавиться. Она открыла для себя эти средства во время отдыха в Аспене и с тех пор не пользовалась ничем иным. Сноска. Аспен — горнолыжный курорт в штате Колорадо. Конец сноски. Следом за Питером Томасом Ротом шла Эсте Лаудер, и лишь возле глаз к этой компании присоединялся Ревлон, всего несколько легких мазков. Удовлетворившись видом собственного лица, Абигайль вспомнила о дочери и вновь забеспокоилась. Интересно, в каком экзотическом облике Табита решит предстать сегодня вечером? На прошлой неделе они взяли ее с собой в ресторан «Трейдер Вик», Хотели устроить праздничный семейный ужин, так она вместо блузки напялила на себя какой-то рваный атласный лифчик, разрисовала все руки до плеч под татуировку и обула тяжелые ботинки фирмы «Док Мартин», вроде тех, которые носят рабочие на нефтепромыслах. Одним словом, зрелище не для слабонервных. Микки после этого поклялся, что больше никогда в жизни не покажется вместе с ней на людях. Придя к выводу, что не мешало бы провести подготовительную работу, Абигайль поспешила наверх в комнату дочери. Табита в майке и полосатых мужских трусах валялась на постели, пялясь на Акселя Роуза, которого показывали в программе МТВ. Из компакт-плеера ему подпевал Бон Джови. От такого дуэта можно было запросто оглохнуть. «Ты еще не готова?» — завопила Абигайль, пытаясь перекричать рев рок-звезд. «Все будет окей», — откликнулась Табита, бросив мутный взор в сторону матери. «Надеюсь, ты наденешь то платье, которое я купила тебе у Наймана», — снова закричала Абигайль. «Ладно, ладно», — успокоила ее Табита, поигрывая золотым колечком, которое недавно навесила себе на живот, для чего пришлось проткнуть кожу под пупком. Абигайль, как ошпаренная, выскочила из комнаты. Дольше минуты в этом бардаке выдержать было положительно невозможно. Она никому бы не призналась в своем заветном желании. Она молила Бога, чтобы Табита как можно скорее уехала из дома. Венера решила надеть красное. Черного совсем чуть-чуть. Она выбрала умопомрачительное платье от Алайла, которое представляло собой декольте в обрамлении минимального количества материи. Она очень надеялась, что, увидев ее в таком одеянии, Микки просто слюной зайдет от похоти. А может, и Алекса удастся расшевелить. Должно же сохраниться в нем хоть что-то человеческое. Правда, режиссер предпочитал азиаток, однако это отнюдь не означало, что он утратил способность восхищаться и другими женщинами. Энтони работал сегодня допоздна. Она заставила его подняться к себе в спальню, чтобы услышать оценку из уст знатока. «Божественно!» — воскликнул он, вложив в свои слова ровно столько восхищения, сколько требовалось. «Божественно!» — спокойно согласилась Венера. «Но достаточно ли для того, чтобы они дали мне роль Лолы?» Энтони почтительно кивнул. «Другой актрисы на эту роль просто не существует. Вот уж кто знал, что сказать в нужный момент». Вскоре к ступенькам крыльца плавно подкатил лимузин Джонни. Этот лимузин был вдвое длиннее самого длинного из всех, которые ей до сих пор доводилось видеть. Интересно, а какой у него инструмент в штанах? Такой же длинный, как и лимузин? Ха-ха, шутка. Если кто-то и намерен это выяснять, то, во всяком случае, не она. Джонни присвистнул от восхищения, когда Венера вышла из дома. У него просто не было слов. Она же похвалила его серый костюм и черную рубашку в гангстерском стиле. В этом наряде он был похож на акулу. Помогая ей садиться в машину, Джонни украдкой коснулся ее ягодицы. Она притворилась, будто не заметила. Шофером у Джонни была красивая негритянка. Впереди сидели две девушки-телохранительницы, прямые, словно аршин проглотили. «Ты в самом деле не можешь обойтись без всего этого?» — спросила Венера, поудобнее устраиваясь на заднем сиденье. «Конечно нет, Бэби, и тебе то же самое не помешало бы». Лукаво улыбнулся он. «Кстати, налогом это не облагается». «Скажи, бабушка, отчего у тебя такие большие зубки?» Подумала она, наблюдая, как изящно Джонни извлекает из бара бутылку «Кристаль». В салоне тихо звучал речитатив рэпа. Беря бокал шампанского, Венера почему-то вдруг вспомнила о странных письмах. «Послушай, «А кто у тебя занимается письмами поклонников?» — спросила она. «Я их не читаю никогда, даже видеть не хочу», — ответил он, выпивая шампанское, как воду. «Шизики буквально заваливают меня своей писаниной. Меня тоже, а в последнее время приходит прямо похабщина какая-то. Я нахожу эти странные конверты у себя на крыльце». Он снова налил себе шампанского. «Куда ж твоя охрана смотрит?» — она пожала плечами. «Загадка, да и только. Ты этого просто так не оставляй. Усиль для начала охрану. Дополнительная пара крепких ребят не помешает. Пусть следят за территорией. Наверное, ты прав». «Могу порекомендовать надежных людей», — продолжил Джонни, и его рука, будто невзначай, легла на ее бедро. «Раз уж мы работаем вместе, значит, оба должны быть как следует защищены». «Кстати, именно об этом я и собиралась с тобой побеседовать». Она столь же небрежным жестом сбросила его ладонь со своей ноги. Алекс решил, что в этой роли лучше будет смотреться Лесли Кейн, а я в фильме больше не участвую. «Не может быть!» — воскликнул Джонни, сдвинув брови. «Сожалею, но это так». «Нет, невозможно. Кто тебе об этом сказал? Фредди Леон?» «Может, мне вмешаться?» «Если хочешь», — согласилась Венера, — «но только не жди от меня благодарности в виде особых услуг. Не беспокойся, бэби». Джонни опрокинул в рот еще бокал шампанского. «Раз Джонни что-нибудь пообещал, считай, что это у тебя уже в кармане». «Спасибо», — смиренно потупилась Венера. «Что-то поздновато», — заметила Лесли, когда Джефф, запыхавшись, влетел в дом. «Где ты был?» «О, Господи, в гимнастическом зале застрял. Качаюсь себе, качаюсь, а времени совсем забыл», — пояснил он, пытаясь отдышаться. «Я уже одета», — осуждающе произнесла Лесли. «В 8:15 нам нужно выйти». «Извини», — сказал он. «Только в душ заскочу и через минуту буду готов». Джефф побежал в ванную. «Интересно, за кого он ее принимает? За полную идиотку? Ведь он только что был с другой женщиной, от него на всю квартиру разило бабьим духом. Но даже если бы у нее было не все в порядке с нюхом, ей помогла бы его жена. Именно она позвонила недавно, чтобы поиздеваться. Да-да, Джефф был женат. Наверное, страдает частичной потерей памяти, иначе наверняка сам признался бы в этом. Что ж, остается ждать, пока в его голове наступит просветление. «Меня зовут Эмбер», — представилась женщина, звонившая по телефону. «Я жена Джеффа. Если не верите, загляните в его альбом с фотографиями. За последним фото спрятано наше брачное свидетельство». «Зачем вы звоните?» — спросила Лесли, с трудом сохраняя невозмутимость. «Просто подумала, что вам будет интересно знать. Спасибо, теперь знаю». Это произошло несколько дней назад. Она так и не поняла, почему позвонила его жена. Да и, по правде говоря, ей было на это наплевать, потому что Джефф здесь все равно надолго не задержится. Ему отводилась скромная роль дублера до тех пор, пока ей не удастся вернуть Купера. Лесли все-таки залезла в его фотоальбом. Действительно, Джефф был женат и вдобавок оказался вруном. Каким же надо быть дураком, чтобы именно сегодня вечером побежать на случку с женой? Каким надо быть идиотом, чтобы шляться где-то в ту ночь, которую он должен провести вместе с ней? Она пошла следом за ним в ванную. Джефф уже плескался под душем, ожесточенно растирая себя намыленной мочалкой. «Кто же еще был в зале?» — поинтересовалась она. «Может, я кого-нибудь знаю?» «Да нет, там сегодня было пусто», — проорал он сквозь шум льющейся воды. «Дерьмо, а не актер. Неудивительно, что его никто не берет». Лесли взяла с полки флакон спрея и побрызгала за ушами. Купер любил парфюмерные запахи, они всегда заводили его. Интересно, с кем Купер пожалует сегодня? В газетной колонке светских новостей Лесли вычитала, что он путался сразу с несколькими женщинами. Одна была разведенной женой известного спортсмена, вторая — ведущей телевизионного ток-шоу, третья — немецкой супермоделью. Лесли от всей души надеялась, что из трех вариантов будет выбран первый. В таком случае за Купера будет легче бороться. Две другие были конкурентками посерьезнее. Джефф вылез из-под душа и принялся энергично вытирать свои мохнатые бильярдные шары. «У тебя волосы мокрые», — заметила она. «Ничего, высушу за пару минут, если одолжишь свой фен». «Ты знаешь, где его взять?» Он вышел из ванной. «Тупица, безнадежный! Господи, да что же творится с мужчинами? Похоже, когда у них стоит мозги, автоматически отключаются. На две системы одновременно мощности явно не хватало». Подружка Купера Вероника была известной моделью, которую можно было часто видеть как на подиуме, так и на снимках в каталогах ведущих фирм. Ее специальностью было сексуальное нижнее белье. Купер познакомился с ней в самолете, несколько раз сводил поужинать и неожиданно для себя обнаружил, что она не только привлекательна, но и умна. Сочетание очень редкое для манекенщицы. Но главное, Вероника не была приставучей. Это качество в женщинах Купер ценил превыше всего. Единственное, что ему в ней не нравилось, это ее глубокий грудной голос. Когда она разговаривала, все время казалось, что рядом с тобой мужик. «Привет, Купер», — пробасила она, когда он позвонил снизу, «сейчас спущусь». Вероника поездила по миру, Нью-Йорк, Париж, Лондон, она жила в дороге. В Америке у нее было две квартиры, в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. «А ты не хочешь, чтобы я к тебе поднялся?» — проговорил он в микрофон селектора в вестибюле. Ему вдруг пришла в голову мысль, что сейчас неплохо было бы поднять тонус с помощью минета. До сих пор Купер вел себя как джентльмен, однако сегодня вечером намеревался перейти к решительным действиям. «Ладно», — согласилась она без особого энтузиазма. Лифт бесшумно вознес его на 14-й этаж. «Заходи», — приветствовала его в дверях Вероника. На ней было потрясающее кремовое платье без рукавов. Ее длинные руки были загорелыми и сильными. Высокая, ростом под 1,80 м, с осветленными волосами до плеч, с кошачьими глазами и крупными верхними зубами. Она смотрелась классно. Может быть, лишь нос был чуть длинноват, но это ничуть не портило Веронику. Купер вошел в квартиру в полной боевой готовности. Член стоял как штык. «Купер», — упрекнула она его, сразу же заметив, — «это ты неисправим. Никогда еще не встречала ничего подобного». «Просто рад тебя видеть, ничего не могу с ним поделать», — сокрушенно проговорил он, взяв ее ладонь и положил на свой возбужденный столб. «Прибереги свою радость», — хохотнула она, — «до лучших времен». «Венера Мария, та на ее месте не растерялась бы, вытащила бы эту штуку из штанов и сделала все, что нужно в таких случаях. Нет, Вероника была все-таки холодновата. Конечно, в своем деле она была звездой, может быть, даже чересчур. Это не всегда вызывает восторг. Впрочем, как и любая другая удачливая модель, она лелеяла мечту стать выдающейся актрисой, и в этом заключался ее главный недостаток. Изменив тактику, он неожиданно сунул руку ей в декольте. Она явно не ожидала такого маневра. Лифчика под платьем не оказалось. Купер так и думал. «Баллоны, высший класс», — одобрил он. «Без тебя знаю», — самоуверенно улыбнулась она. «Так мы идем или нет?» Чаепитие с Доминик, как всегда, было очень познавательным. Тин Ли тихонько сидела на вычурном диване и просматривала семейные фотоальбомы, которые вручила ей хозяйка дома. На этих фотографиях Алекс был совсем еще малышом. Альбом начинался со снимков, на которых он был запечатлен с отцом на пляже, в воде, верхом на лошади. Потом шли фотографии дней рождения. Алекс в окружении родителей, все трое беззаботны и веселы. С какой-то необъяснимой обстоятельностью Доминик отвела целых три страницы похоронам мужа. На Алекса без слез взглянуть было невозможно. На его личике застыла маска глубокой скорби. Вот он, маленький и подавленный, стоит рядом с гробом. Отныне улыбкам пришел конец. На всех остальных фото Алекс был неизменно серьезен. Вот он сидит вместе с дедушкой и бабушкой, вот задумчиво смотрит в окно, вот неуклюже застыл во дворе. В конце альбома ей встретились несколько снимков Алекса в форме военного училища, унылый юноша в сером, лицо грустное, потерянный взгляд. «Алексу нужна была дисциплина», — произнесла Доминик, так, словно хотела оправдаться. «Я не могла все время присматривать за ним. У меня была своя жизнь. Когда умер мой муж, я была совсем еще молода, и у меня были определенные потребности. Думаю, никто и не ожидал, что я брошу все и буду жить как монахиня». «Понимаю», — тихо проговорила Тин Ли, хотя, честно говоря, никак не могла уразуметь этого. «А вот Алекс не понимает», — посетовала Доминик, — «и винит меня во всем». «В чем же он вас винит?» — полюбопытствовала Тин Ли. «В смерти его отца?» — ответила Доминик, и края ее пурпурного рта презрительно поползли вниз. «Алекс считает, что я заела Гордона до смерти». Да только не знает он всей правды. Гордон был беспробудным пьяницей и никчемным бабником, и у меня были все основания пилить его. «А вы никогда не говорили с Алексом на эту тему?» — спросила Тин Ли, отпив чаю из хрупкой фарфоровой чашечки. Доминик покачала головой. «Нет, Алекс отказывается разговаривать на личные темы. Он видится со мной лишь изредка, и то исключительно из чувства сыновнего долга. Будь у него чуть меньше совести, он со мной знаться бы не стал. Я, конечно, прошу прощения», — решилась подать голос Тин Ли, «но, на мой взгляд, между вами не все ладно, потому что вы постоянно критикуете его». «Я критикую его, чтобы заставить обратить на меня внимание», — резко проговорила Доминик. «И если не я буду критиковать его, то кто же?» «Думаю, поэтому Алекс и чувствует себя таким несчастным», — робко настаивала на своем Тин Ли, надеясь, что не переступила грани дозволенного. «Лучше не пытайся разобраться в нем, милая», — едко ответила Доминик. «То, что происходит между моим сыном и мной, не твоего ума дело». Получив по заслугам, Тин Ли встала. «Мне пора», — вздохнула она. «Алекс ненавидит, когда я опаздываю. Подожди-ка. Я хочу тебе кое-что показать», — сказала Доминик, направляясь в спальню. Тин Ли послушно последовала за ней. Подойдя к своему бюро, Доминик взяла в руки небольшую коробочку, обтянутую потемневшим от времени бархатом, и, открыв ее, вынула великолепный бриллиантовый крестик на тонкой платиновой цепочке. «Видишь?» — спросила она. «Эта вещица принадлежала бабушке Алекса. Я хочу, чтобы теперь это было твоим. Как раз и наденешь сегодня вечером». «О, я не могу принять этого», — потрясенно пролепетала Тин Ли. «Это слишком дорогой подарок». «Нет, милая, не отказывайся», — настаивала на своем Доминик, протягивая девушке коробочку. «Так приятно знать, что рядом с Алексом есть кто-то, кто искренне любит его, а не какая-нибудь живоглотка, которой только и нужны его деньги». Тин Ли стояла перед зеркалом, рассматривая бриллиантовый крестик. «Потрясающе!» — восторженно выдохнула она. «Вот и славно!» — проворковала Доминик. «Пусть эта вещь согревает тебя сегодня вечером. Алекс ведет тебя на сборище профессионалов, а это хороший знак. Надеюсь, на этой неделе мы сможем поужинать все вместе», — несмело произнесла Тин Ли. «Да», — сказала Доминик, — «во всяком случае, очень хотелось бы. У меня не так уж много друзей. Жить одной так скучно». «Я поговорю с Алексом. Думаю, мне удастся это устроить». Тин Ли сбежала вниз по лестнице и нетерпеливо замерла на крыльце, ожидая, когда подъедет ее машина. Она обеспокоенно взглянула на часы. Шофер опаздывал. Оставалось надеяться, что Алекс не будет слишком взбешен.